483. Урусвати знает, что каждое провозвестие истины должно иметь своих врагов. Хаос борется с проявленным. Этой борьбою не следует огорчаться, она не только естественна, но и полезна. Представим себе, что какое-то провозвестие не имеет врагов. Оно будет настолько ничтожно, что не сможет убедить кого-либо. Враги являются пробным камнем и сами яростью своею определяют значение провозвестия. Много новой энергии порождается именно врагами. Один знаменитый правитель говорил: «Сегодня я очень усилился, ибо у меня появился ярый враг». Следует смотреть на врагов, как на ступени восхождения. У каждого из нас рождались такие мысли во время долгих жизней. Где же описание братства? Прежде всего, в описании наших переживаний. Мы делимся нашими заботами, ибо в таких трудах почерпаем силу для будущего строительства. Сущность не в церемониях, но в труде. Было бы унизительно, если бы мы не звали к труду, который наполняет все наше бытие. Жизнь братства есть жизнь надземная, ибо она основана на мысли. Что же может быть более надземным, нежели мысль? Люди могли бы сделать свою плотную жизнь надземной, стоит лишь положить в основу существования мысль. Учение может называться и провозвестием мысли. И велик праздник человека, привыкшего мыслить, и нам легко ответить там, где работает мысль. Не нужно думать, что ответ придет в обычном обличии. Сколько раз ответ придет в самом развитии мысли, и книга сама откроется, и струна зазвучит. Чем разнообразнее знаки, тем шире поле мышления. Мыслитель говорил: «Где же та темница, куда не проникнет свет мысли? Цветы мысли прекраснее всех земных цветов».